Глава 10. «Миш, пирожное было лишним, нельзя так много есть. Должен же я немного позаботиться о своем друге, точнее, подруге», — сказал бравый военный, лукаво мне подмигнув. «Какой тонкий укол в мою сторону. Окончательно бросить бравого военного я так и не решилась, но и ближе к себе не подпускала. Мы все так же ходили по кино, выставкам, театрам и кофейням. Мне все так же было с ним хорошо, весело, уютно, и я иногда, в надежде, что вдруг, именно сегодня, между нами вспыхнет таки долгожданная искра, разрешала себя целовать. Последний раз, когда мы с красивым здоровенным обнимались в подъезде, мне показалось, что тело начало реагировать, причем без всяких воспоминаний о том, чье имя для спокойствия моих нервов лучше не называть. Я, кажется, что-то почувствовала. Нет, конечно же, не яркий, пробирающий от макушки до пяток пожар возбуждения, как бывало с Шуваловым, а скорее медленную, постепенно распространяющуюся по телу слегка ленивую негу. Может быть, пойдет дело? Вдруг страсть, превратившаяся после расставания с неправильным принцем в лединку, оттает внутри моего тела. «Танюш, ты сегодня очень-очень красивая. Знаешь, тебе безумно идут шапки». Бравый военный, видимо, шутил. Я всегда ненавидела головные уборы. Мне почему-то казалось, что в них моя голова становилась слишком маленькой, круглой и смешной. «Миш, ты издеваешься?» «Нет, ни капельки. Смотрю на тебя всю такую беленькую и как-то волшебно становится. Словно в моих объятиях снегурочка». «Снегурочки светловолосые». «А у меня испанская снегурочка». «Тебе очень идет этот пуховик и шапка». Засмеялась. «Красивый здоровенный бывает довольно романтичным. Да и комплименты умеет делать. Немного неуклюжие иногда, но все же приятные. Я, конечно, не считала себя падкой налезть, однако каждой женщине нравится, когда мужчина замечает и хвалит ее недавние покупки. Испытательный срок на моей новой работе наконец-то закончился, поэтому я решила шикануть, купить себе на существенно увеличенную заработную плату обновки к зиме, молочного цвета пуховик с красивым воротником из крашеной норки, белую объемную шапку, шарф в тон и даже светлые сапожки. Мама, помнится, укоризненно заохла. «Танюш, слишком маркая». «Знаю, сама всегда предпочитала более практичные вещи, но как же надоело быть всегда разумной и экономной. Захотелось внести в свою жизнь побольше света, хотя бы посредством одежды». Комплименты бравого военного грели душу и льстили моему вкусу. «Танюш, у меня есть к тебе предложение». «Надеюсь, это не предложение руки и сердца?» Всполошились девочки. К такому ответственному шагу они пока еще не были готовы. «Хотя мне 25 лет. Самое время создавать семью, рожать детей». Сердце болезненно сжалось воспоминаниями. Я уже получала предложение руки и сердца, причем дважды. Один раз от почти супергениального ученого, который намеревался увезти меня из страны в туманную Англию, а второй — от почти настоящего принца, который сулил мне золотые горы и жизнь во дворце. Тогда я на миг поверила, что у меня тоже будет, как в сказках, и жили они долго и счастливо. «Танюш, не отчаивайся. Не зря говорят, Бог любит троицу», — приободрила меня девочка-отличница. «Какое?» — довольно уныло поинтересовалась я. «Поехали в выходные к моим друзьям кататься на лыжах. Есть одна очень хорошая и недорогая база, причем довольно близко от города. Наконец-то снег выпал, красота!» Кататься на лыжах очень хотелось. Единственное, что смущало, вдруг на той базе отдыха танкист Мишка решит перейти в наступление. «Давно пора», — сказала развратница. «У нас целую кучу времени не было секса. Сколько можно носиться с тобой, как с писаной торбой?» «Ты только говоришь, пора, пора», — недовольно пробормотала феминистка. «А когда дело доходит до самого интересного, раз — и в кусты». «Тока ей, видите ли, не хватает. Главное, женщину хорошо разогреть. Возможно, красавец Мишка справится с этой ситуацией», — вступила в разговор девочка-отличница. «Давайте дадим ему шанс». «Таня, о чем задумалась?» — подгонял меня с ответом красивый здоровенный. «В самом деле, почему бы не дать бравому военному шанс? Говорят, что иногда женщины влюбляются не с первого взгляда, а с первого раза. Хорошо, Миш, согласилась я. Уже кучу времени не каталась на лыжах. Отлично, просиял красным солнышком танкист. Может быть, на всякий случай поставить условия проживания в разных номерах. Принялась осторожничать девочка-отличница, но я почему-то промолчала. А красавец Мишка, обхватив меня за талию, закружил прямо на ступеньках офиса. «Миш, что ты творишь?» «Радуюсь». Потом он остановился, обхватил мою голову руками, губы красивого, здоровенного, настойчиво посасывая, захватили в плен мои губы. «Блин, чего это ему вздумалось целоваться у всех на виду?» Давненько я не позволяла себе подобных глупостей. Помнится, Шувалов, тот тоже любил меня смущать поцелуями в людных местах. «Здравствуйте, Татьяна Николаевна», — прозвучал спокойный, деловой голос человека, которого я прямо сейчас вспоминала. Галлюцинации? Нет. «Шувалов Александр Иванович собственной персоной, а мы все еще целуемся с Мишкой». Все, такой же наишикарнейший мужчина, словно сошедший с обложки какого-то дорогого делового издания. Уверенная походка, ладно сидящее на широких плечах пальто, в руках хорошей выделки кожаный портфель, начищенные до блеска туфли, от головы до пят – мечта всех бухгалтерш на планете Земля. Ощущение такое, что я с разбегу и прямо в раскаленную кирпичную стену угодила. Задохнулась горячим песком. Попала в бьющийся током капкан. Шувалов прошел мимо и, кажется, даже не взглянул на меня. А, быть может, он раньше смотрел. Просто я была слишком озадачена вопросом неловкости публичного целования, чтобы заметить его внимание. Во все глаза уставилась на удаляющуюся широкую мужскую спину в стильном темно-синем пальто. «А этот что здесь делает?» – недовольно произнес бравый военный. «Неужели ты работаешь под его руководством?» Глаза мои продолжали завороженно следить за поднимающимся по ступенькам мужчиной. Шувалов предпочитает обходиться без головного убора. Не боится простыть, впрочем, что ему, он всегда на машине. Вот Алекс взялся за ручку двери. На солнце блеснули дорогие швейцарские часы. Открыл входную дверь и скрылся. Внутри здания, так и ни разу на меня не взглянув. Нет, его фирма будет строить Елене Сергеевне завод. Оковы восхищенного созерцания после того, как Шувалов закрыл дверь, разрушилась. И я, наконец, смогла ответить на Мишкин вопрос. Сегодня по этой теме намечено совещание. «Специально, гад, тебя преследуют». Бесился обычно добродушный танкист. Не зря бесился. Как всегда, даже мимолетная встреча с Шуваловым прошлась по моим нервам шквальным ветром, переходящим в стихийное бедствие. Да когда же это прекратится? Зря я вернулась из Питера, чтобы забыть Шувалова. Нужно было уехать из города. Да лет на 5. А чтобы наверняка, то лучше на 10. Что за необходимость его забывать? Теперь, когда Юля потеряла ребенка, можно немного подумать о своих собственных удовольствиях, высказала развратница заманчиво запретную мысль. Она решительная дама и смеет быть откровенной. Нельзя, безапелляционно заявила отличница. Юля никак не придет в себя после смерти малышки. Больше месяца прячется в какой-то клинике и никого не хочет видеть. Это будет ударом в спину, причем в тот момент, когда с горя сестра наиболее беззащитна. Мы не признаем борьбу без правил, поддержала ее категоричная феминистка. Прячется? Или ее прячут? Как-то неубедительно выглядит история, которую рассказывает нам с отцом мама. «Танюш!» – вздрогнула. «Стоит появиться на горизонте Шувалову, я совершенно забываю о существовании бравого военного. Надеюсь, наши планы не поменялись?» «Конечно нет, Миш. Мне очень хочется покататься на лыжах. А еще очень хочется выяснить, что, собственно говоря, происходит с Юлей. Ладно, Миш, я пойду. Обед уже закончился». Красивый здоровенный решил попрощаться со мной жарким поцелуем в губы. Совсем не к времени. Сейчас его собственнические выходки вызвали лишь досаду. Отстранилась. Помахала Мишке на прощание ручкой с каким-то томлением, даже нетерпением, стала подниматься по длинным входным ступенькам в офис фирмы «Орион». Во вторник, после тех трагических событий, Шувалов, как и обещал, прислал мне подробные проекты вариантов нового завода, что удивило, поскольку за волнениями о здоровье папы и Юли я совершенно позабыла о своей просьбе. Прислал на корпоративную почту с коротеньким приветствием «Добрый день» и лаконичной подписью, заставившей сильнее забиться мое глупое сердце. С уважением, генеральный директор ООО «Стройинвест» Шувалов Александр Иванович. После тщательного анализа этих проектов у меня возникла парочка вопросов, требующих уточнения. Я даже позвонила в компанию «Стройинвест» и попыталась связаться с ее руководителем. На этот раз секретарша была на месте. На этот раз генеральный директор со мной разговаривать не пожелал. Звонок перевели на заместителя Шувалова, который довольно толково объяснил мне все непонятные моменты. А вот объяснять, что происходит с моей сестрой, кажется, никто не собирался. От мамы я тоже получала лишь невразумительные ответы, говорящие о том, что она тоже толком не в курсе событий. Странно, почему Шувалов появился в нашей фирме так рано? Насколько я осведомлена, расширенное совещание по строительству нового завода начнется только в половине третьего, сейчас без 10:02. Александр Иванович скорее человек, которого ожидают, чем посетитель, терпеливо ждущий аудиенции. Значит, поскольку он приехал на встречу на 40 минут раньше назначенного времени, у них какой-то серьезный, не предназначенный для чужих ушей разговор с Еленой Сергеевной. Я тоже хочу поговорить с Шуваловым наедине. Мне необходимо наконец-то понять, какого черта происходит, почему я не могу навестить свою сестру, где она находится, отчего даже по прошествии месяца, с момента потери малышки, Юлия не может прийти в себя. Совещание получилось насыщенным, бурным и, безусловно, продуктивным. Я снова восхитилась Шуваловым профессионалом. Какой дельный, умный человек, знающий все о своем деле, а еще хорошо умеющий считать затраты и прибыль. Убийственное сочетание для отличницы-бухгалтерши внутри меня. Она просто млела, и когда он с чувством, толком и расстановкой начинал говорить, получала нечто похожее на интеллектуальный оргазм. Впрочем, не только на нее Алекс оказывал такое сокрушительное действие. Если быть откровенной, ничего не поменялось за этот месяц, что мы не виделись. Находясь рядом с Шуваловым, я так же, как и прежде, томилась от возникшего в теле возбуждения, украдкой бросая взгляды на его сексуальные губы. А потом, не в силах с собой совладать, смотрела на длинные мужские пальцы, неторопливо вертящие серебряную ручку. Голову простреливали воспоминания того, как умело Шувалов пользовался этими частями своего тела. Впрочем, не только этими. Вслед за вспышкой в голове шел жаркий толчок во внутренностях, и переполненная под воздействием его присутствия склянка с чем-то липким и горячим переворачивалась в животе, разливаясь приятным жаром по телу. Нет, с половым воздержанием надо заканчивать. Это ненормально так реагировать на говорящего исключительно по делу мужчину. Подумаешь, у вас с ним когда-то все было, причем более чем хорошо было, но ведь это осталось далеко в прошлом. А вот Шувалов на меня не смотрел, разве что мельком, когда мне предоставляли возможность задать вопросы. Как хорошо, что на всякий случай я старательно подготовилась к совещанию и выписала интересующие меня моменты на листик. Без него, пожалуй, ничего бы умного не смогла сказать. «Ту-ту-ту!» — траурно пропела развратница. «Кажется, феминистка с отличницей добились своего. Любовь прошла, завяли помидоры». В самом деле, какой разительный контраст с нашим первым разговором в малой переговорной Елены Сергеевны. Тогда Алекс постоянно, будто любовно следил за каждым моим движением. Только предполагалось, что любовь должна пройти у меня. А эффект получился обратный. Разлюбил он. «А ты, наивная, думала, что Алекс будет вечно по тебе вздыхать? Без всякого ответа с твоей стороны?» фыркнула развратница. «Да, думала», — грустно вздохнула мечтательница. «Я хотела, чтобы прекрасный принц любил меня вечно». «Я тоже не против вечности», — поддержала ее развратница. «Ведь у него так прекрасно получалось нас любить, причем разными способами». «Ну вот умница с феминисткой», — твердят, — «недостоин, недостоин». А по мне, с достоинством у него как раз все в порядке. Сантиметров 17-18 будет. «Всем спасибо за участие в совещании», — подытожила Елена Сергеевна. «Очень рада, что мы определились с проектом и с местом возведения нового завода. Надеюсь, в конце марта нам ничего не помешает начать стройку». «Господи, я, наверное, сумасшедшая. Задевать такой грандиозный проект, да еще в наше неспокойное время». Присутствующие на совещании потихоньку начали подниматься со своих кресел, собирать бумаги. «Кто не рискует, тот не пьет шампанского», — весело сказал избитый афоризм главный инженер нашей компании. «Если под рисками есть хорошо просчитанная база, то шампанское можно заранее покупать», — решила пошутить я. «Правильно, Татьяна Николаевна», — обрадовалась Елена Сергеевна. «Надо дать поручение отделу закупок, чтобы запаслись парой ящиков шампанского». Шувалов тоже поднялся, вежливо попрощался с присутствующими и направился к двери, толком ни разу на меня не взглянув. «Александр Иванович, подождите». Моя рука, желая удержать стремительно уходящего генерального директора компании «Стройинвест», легла на его предплечье. Пальцы сразу шибануло током, а следом руку опалила серая сталь шуваловских глаз. Сердце почему-то засотнело в груди. «Я хотела обсудить с вами несколько вопросов». «Татьяна Николаевна, извините, но я очень спешу». «Это не займет много времени, всего лишь пара минут». Елена Сергеевна с любопытством стрельнула на нас глазами. «Александр Иванович, вы уж поговорите с Татьяной Николаевной. Она всегда дельные вопросы задает». «Ох, не всегда, Елена Сергеевна. В обществе руководителя вашего генерального подрядчика я обычно стремительно глупею. Надеюсь, вы будете действительно краткой». В мужском голосе слышалось плохо скрытое раздражение. Все присутствующие вышли, а вопросы, которые я хотела задать, застряли комом в горле, потому что Шувалов наконец-то на меня посмотрел. Ох, совсем другой взгляд. Никакого любования, никаких бурлящих чувств, нежности и зеленеющей тоски сейчас в нем не наблюдалось. Просто равнодушное изучение моего пылающего от неловкости лица и потом ниже. Словно товар на рынке, изучает и недоумевает, что же в нем такого примечательного, что так дорого просят. Циничный взгляд. Феминистка тут же взвелась на дыбы, желая выцарапать его бесстыжие серые глазюки. А мечтательница развела в отчаянии. «Все, амба, Танюша, твой принц тебя разлюбил». «Татьяна Николаевна, я, правда, очень ограничен во времени». «Александр Иванович, мы не можем понять, что происходит, почему вы никого не пускаете к Юле?» «Я?» Вдруг, вроде бы, как искренне удивился Шувалов. «Не валяйте дурака. Лучше объясните, наконец, как состояние ее здоровья, что происходит с ее психикой, почему она так долго не может оправиться от потери ребенка». «А что говорит Эльвира Тимофеевна по этому поводу?» «Она говорит, что Юля ужасно подавлена и никого не хочет видеть. Целый месяц никого не хочет видеть. Мне это кажется очень странным». «Надеюсь, ты не думаешь, что я ее прикончил, закопал, а Эльвира Тимофеевна почему-то меня покрывает?» Красивые темные брови иронично поднялись, сексуально вырезанные губы оскалились в улыбке. «Я уже не знаю, что мне думать. Скажи, где она находится? Я хочу ее увидеть, убедиться, что с ней все в порядке». «Спрашивай об этом у Эльвиры Тимофеевны, поверь, у меня совершенно нет желания встречаться с Юлей». Удивилась. «Разве ты не навещаешь Юлю в клинике?» «Нет. С твоей сестрой я не поддерживаю каких-либо контактов, только плачу деньги за ее лечение». «Черт, как же я раньше не поняла. Ведь сколько времени разглядывала руки Шувалова во время совещания. На его безымянном пальце правой руки не было обручального кольца». «Где твое кольцо?» Несколько обвиняюще спросила я. «В мусорном ведре. Там же, где и полгода моей жизни, я развожусь с Юлей». Задохнулась от противоречивости мыслей и чувств, вызванных этими словами. «Ура! Захлопала в ладоши мечтательница. «Наш принц снова стал свободным». «Только поздно. Судя по его равнодушному взгляду, предлагать нам любовные интимные отношения он вовсе не собирается». Буркнула развратница. А феминистка с совестливой умницей возмутились вслух. «Как ты можешь в такой тяжелый момент так чудовищно поступать с Юлей? Она ведь потеряла ребенка, Саш. Теперь немного понятно состояние сестры. Дочка погибла, так еще и не родившись, а муж вместо поддержки подал заявление о разводе». «Отчего тянуть?» Равнодушно пожал плечами Алекса и взглянул на часы. «Это все, Татьяна Николаевна?» Весь его вид показывал, что он устал от этого разговора. «Ну, конечно. Без ребенка она тебе не нужна». «Вот именно», — криво ухмыльнулся Шувалов. «Без ребенка она мне абсолютно», — выделил голосом, — «не нужна». «Боже, Саш, не знала, что ты можешь быть таким жестоким». По красивому мужскому лицу прошла нервная гримаса, губы снова скривились в усмешке. «Видимо, ты меня плохо знаешь, и не только меня, впрочем». «Ты вообще имеешь свойство жить в собственном иллюзорном мире». «Кроме того, мы, кажется, уже давно выяснили, что я никаким боком не могу считаться достойным мужиком, и ты должна была понимать, что я женился на Юле только лишь потому, что она от меня забеременела». «Так чем вызвано ваше удивление, Татьяна Николаевна?» «Мне казалось, всегда казалось, что при всех других своих недостатках ты довольно добрый мужик». «Добрый, раз до сих пор плачу за ее лечение», — согласился со мной Шувалов. «Но лимит доброты вашей семьи уже исчерпан. Дальше я буду добрым только с теми, кто этого заслуживает». Феминистка от этих слов мгновенно вспыхнула. «И как надо заслужить?» Запальчиво воскликнула я. «Ползать на коленях или лизать тебе ноги?» Шувалов снова лениво скользнул по мне взглядом. «Ну, тес, давайте посмотрим, что вы нам можете предложить. Такой циничный оценивающий взгляд». «Зачем же так кардинально? А вообще неплохой способ чего-то от меня добиться». Нагло оскалился он. «Можешь попробовать». «Не дождешься». «А я уже и не жду», — равнодушно ответил Шувалов и шагнул в сторону двери, намереваясь уйти. «Любовь прошла, завяли помидоры», — еще раз траурно прошептала развратница. И от этой мысли почему-то холодок прошелся по коже. «Какие же мы, женщины, странные существа. Вроде бы не нужен человек, ты его не уважаешь, считаешь предателем. Встречаешься с другим, хочешь забыть, но вот осознавать, что чувства с его стороны прошли, совершенно неприятно и даже болезненно. Как же я жалею, что когда-то тебя встретила. Никому ничего хорошего это не принесло. Обо всем жалею, о каждой секунде, проведенной вместе, жалею». Шувалов уже взялся за ручку двери, а потом вдруг резко развернулся. Серые глаза вспыхнули бешенством. «Ага, все-таки мне удалось задеть генерального директора компании «Стройинвест», сломать, раскрошить на мелкие осколки ледок его показного равнодушия. А потом я задохнулась, потому что всем своим существом впечаталось в бьющееся током мужское тело. Шувалов положил мне руки на талию, резко дернул на себя. Горячие губы накрыли мой рот, нагло украли дыхание, заполнив легкие вместо воздуха горьким жаром. Злой поцелуй, словно наказывающий, да более терзающий мои губы. Пытаясь вдохнуть, словно выброшенная на берег рыба открыла рот. Алекс тотчас же этим воспользовался, стал целовать мои губы еще сильнее, будто пытаясь их стереть, сожрать, высосать из них кровь. Да нет же, жар сладкий. Голова пошла кругом, ноги, руки стали ватными, и я даже не пробовала оказывать ему сопротивление. Мужские руки заскользили по моей талии вверх и вниз. Одна, плотоядно сжимая, легла на ягодицу, другая очутилась в моих волосах и, пропустив пальцы через пряди волос, стала грубовато ласкать затылок. Склянка в животе завертелась волчком. Растопленное от мужских поцелуев масло стало плескаться волнами внизу живота. «Хочу его». Только его. Развратница встрепенулась и, желая урвать побольше страсти, положила руки на мужские предплечья. Мои губы раскрылись, задвигались, отвечая на его неистовый поцелуй. «Саш!» Прожженно выдохнула я. А Шувалов вдруг резко отпустил. Затем отошел на несколько шагов назад. Зашаталась, руки-ноги Ведь из ваты недоуменно подняла глаза, пытаясь сфокусировать взгляд. «Знаешь, Таня, я тоже очень жалею, что когда-то ты уронила те чертовы документы мне под ноги». Открыл дверь и вышел из комнаты. Обессиленно рухнула на стоящий рядом стул. Из горла вырвался нервный смешок, из глаз брызнули слезы. Да как он смеет меня целовать? Да как он смеет уходить, так ничего и не объяснив толком? А самое главное, как он смеет жалеть? Протяжно всхлипнула, а потом заревела. Черт, а почему я смею все это чувствовать? Наконец-то я дома, стащил с себя пиджак, снял к чертям собачьему удавку стильного галстука. Подошел к огромному панорамному окну, вглядываясь в сверкающий за стеклами вечерний город. Что ж так муторно на душе? Когда же я смогу отпустить ситуацию и зажить спокойно? Когда? Мысли упрямо возвращались к сегодняшней встрече с Таней Лазаревой. Я знал, что совещание у Елены Сергеевны будет тяжким испытанием для моих нервов, но, блин, набившись ей в генеральные подрядчики, я на него уже априори подписался. Теперь ведь не пошлешь свою хорошую знакомую искать для строительства завода другую компанию. Она на меня рассчитывает. Отец всегда говорил, что нельзя подводить доверившихся тебе людей. Конечно, для своего спокойствия можно было попросить Елену Сергеевну нахрен уволить своего финансового аналитика. Вряд ли бы я получил отказ, но уж слишком это низко, мелочно и некрасиво с моей стороны. Совесть не позволяла увольнять людей просто так лишь потому, что ты больше не горишь желанием их видеть. Совестливый, блин. Ну так получай, совестливый, со всего размаха по башке прекрасной картинкой чужого счастья. Улыбающийся во весь рот бравый военный крутил на ступеньках офиса фирмы «Ориона» смеющуюся Таню Лазареву. Она выглядела по-настоящему радостной, даже счастливой, и немилосердно колола глаза своей красотой. Вся в беленьком, такая чистая светлая роза. А ей нужен танкист в шлеме и в галифе, а ей нужен танкист, косая сажень в плече. Голова бравого военного наклонилась, их губы соединились в идиллической картине целующихся влюбленных. Странно. Бешеной ревности, как это бывало раньше, я не почувствовал. Просто чернота в моей душе на фоне их белоснежного счастья стала гуще. Хоть ножом режь, а во рту появилась горечь. Возникло малодушное желание уехать прямо сейчас. Попытаться разбавить эту черноту 40-градусной водкой, коньяком или, завалившись к Сереге, парой бокалов пива. Конечно, я не сделал ничего подобного, никогда не позволял себе малодушничать и уходить от ответственности. Решительно зашагал вперед, а когда поравнялся с целующейся парочкой, бросил равнодушное «Добрый день, Татьяна Николаевна». И, не дожидаясь ответного приветствия, направился в офис Елены Сергеевны. За обсуждением проекта мне некогда было предаваться печали о несбывшейся любви. На сестру своей почти бывшей жены я сознательно не смотрела и уж было облегченно выдохнул, когда закончилось совещание, как на мое предплечье, протыкая кожу иголками, тока легла тоненькая женская ручка. Тело по привычке все еще на нее реагировало. А потом опять пошли необоснованные претензии и мелкие колючки, которые на данный момент вызывали только раздражение. Конечно, Таня не знает всей правды, до сих пор предпочитает считать свою сестру голубоглазым ангелом, однако ее праведная вера в свое святое семейство порядком удивляла. Почему она даже мысли не допускает, что сестра и мама могут ее обманывать или не говорить ей правды? Как же я жалею, что когда-то тебя встретила. Никому ничего хорошего это не принесло. Обо всем жалею, о каждой секунде, проведенной вместе, жалею. Эти ее слова взбесили. Внутри мгновенно поднялась злость, целый тайфун негодования. Наше прошлое было красивым, непередаваемым. Я всегда знал, что ни с одной девушкой не испытаю больше подобных эмоций. О нем нельзя жалеть. Нельзя. Дернул на себя хрупкое девичье тело, вдохнул дурманящий запах роз. Обожаю этот запах. Ненавижу этот запах. Со всей силы начал сминать, пожирать своими жадными губами мягкие, сладкие лепестки девичьего рта. Захотел тем самым напомнить этой колючке прекрасные чувства из нашего прошлого или пытался вытеснить на ее вкусных дурманящих губах свою злость и боль. Глупо, Сашка, чертовски глупо. Если решил начать новую жизнь и избавиться от Лазаревых, то надо избавляться, а не целоваться с прекрасной представительницей этого ненормального семейства. Стоило нам соприкоснуться, как чернота в моей душе заполыхала красным маревом, мгновенно полностью лишив меня контроля. Остервенело до боли начал целовать ее губы, грубо сжимая девичье тело своими ручищами и вдыхая полной грудью, вдыхая хмельной запах роз. Сексуальный шепот «Саш!» отрезвил. «Какого хрена я делаю? Зачем опять раздираю себе грудину этой болючей любовью? Знаешь, Таня, я тоже очень жалею, что когда-то ты уронила те чертовы документы мне под ноги». Слова про сожаление я произнес сознательно, чтобы показать свое равнодушие, а еще, наверное, желая хоть немного задеть эту гордячку. Что было глупо с моей стороны, поскольку неистовое сминание ее губ и тела говорили о чем угодно, но никак не о равнодушии. Выходка обиженного мальчика, девочка которого, блядь, думает, что хулиган не способен исправиться. Девочка которого, блядь, смеет радостно улыбаться другому. Девочка которого, блядь, больше не его девочка. Стукнул хорошенько по панорамному окну. Не хватало еще стекло разбить. Нет, стекло выдержало. Сам ведь этот дом строил и окна поставил хорошие. Непробиваемые словно. Предчувствуя, что тут будет жить псих-хозяин. Наше прошлое было красивым, и оно, блин, не отпускает, травит болью и любовью. Надо минимизировать возможности наших встреч с Таней, а еще дать поручение домработнице, пусть она соберет Юлины вещи и отправит их Лазаревым. Думаю, Юля в этом отношении не похожа на старшую сестру. Она не страдает излишней щепетильностью, не будет бросать мне в морду шмотки, купленные на мои деньги или подаренные моей мамой. Пусть подавится. Что ж так муторно на душе? Дома было слишком тихо, слишком пусто, слишком скучно. Дома я не знал, как прогнать мысли о Тане. Мне нужно отвлечься. А для этого лучше подойдет компания. Взял телефон в руки. Серега не ответил. Черт, они же с Катькой поехали на 2 недели во Вьетнам. Позвонить Димке Колесову и двинуться с ним в какой-нибудь клуб? Тряхнуть стариной? Нет. Пока я не чувствовал в себе желания что-то из себя трясти и знакомиться с женщинами. «Алло, Мил? Привет, как твои дела?» «Сашка, привет!» – заверещала в трубке моя первая жена. «Рада тебя слышать. У нас все хорошо, растем потихоньку. Представляешь, сына уже пробует садиться. А как поживает совсем скоро опять свободный, как ветер, мужчина? Нашел себе ту, которая скрасит твое одиночество? Ну и с кем можно отпраздновать свой развод?» «Даже не искал». «Зря! Сколько можно киснуть? Не пойму, чем тебя так сильно задела твоя бухгалтерша?» «Знаешь, я ее сегодня видел. И, как всегда, прекрасная и все так же очень колючая. И что, она опять нос задирала?» «И нос задирала, и с другим целовалась. Про то, что я тоже полез к Тане целоваться, а решил промолчать, иначе Мила опять начнет меня обзывать идиотом. Идиот и есть, решил уже начать новую жизнь, но снова решил напороться на те же грабли. Тебе тоже пора завести другую и избавиться, наконец, от этой придурочной семейки. Я рассказал Миле кое-что из произошедшего, мне ведь тоже нужна поддержка. А травмировать и без того расстроенную потерей внучки мамы не хотелось. Она услышала только официальную версию, на которую каким-то чудом Эльвира Тимофеевна уговорила таки лечащего врача Юли. Замершая беременность произошла по причине генетической тромбофалии, которую трудно было заподозрить в такой молодой девушке. «Хочешь, я тебе бабу найду?» «Что за глупости, Мила? Я сам в состоянии решить этот вопрос. На меня женщины всегда клевали. Я ведь мало симпатичный, но и при деньгах к тому же. Да и в постели тоже неплох. Впрочем, ты в курсе». «Потрясающее самомнение!» – дурачилась Мила. «Но с этим трудно поспорить». «Мил, можно к вам в гости напроситься? Крестника понянчить?» «Давай, приезжай. Я тебе всегда рада». «Да, это лучшее решение на сегодняшний вечер. Мне сейчас нужна теплота и семейно-дружеское участие». Спустился в подземную стоянку. Зимой я всегда предпочитал ездить на джипе. Практичный, поскольку высокий клиренс. В городе и за городом чувствуешь себя более маневренным. Но сейчас мне захотелось почему-то прокатиться на моем любимом «Мерседесе», в котором безупречный стиль, изящество линий сочетались с отменной скоростью. Именно в этой машине я когда-то признался в чувствах Тани Лазаревой. Именно эту машину я чуть не расколотил своей глупой башкой, когда Розочка, не захотев со мной мириться, сказала, что любить нужно достойных мужчин. Все, баста. Не хочу больше быть достойным. Хочу, чтобы меня любили таким, какой я есть, со всеми моими недостатками. Открыл дверь Мерседеса, сел в автомобильное кресло, любовно погладил хорошей выделки кожаные сиденья. Мне до сих пор помнился Танин поплывший взгляд. Ее тихие сексуальные поскуливания, ноздри затрепетали, словно пытаясь почувствовать запах возбужденной женщины. «Все в прошлом, Сашка. А впереди тебя ждет счастливое будущее, в том числе новая любовь. Я ведь еще не старый мужик. Все у меня будет. Жена красавица да умница и куча детишек. На радость сердобольной Екатерине Юрьевне». Включил музыку, как символично. Из динамиков заиграла сердечная песня группы «Сплин». И мое сердце остановилось, мое сердце замерло. Мое сердце остановилось, мое сердце замерло. Да, Танюш, твоя красота столь обворожительна, что невозможно было ровно дышать в твоем присутствии. Я наяву вижу то, что многим даже не снилось, не являлось под кайфом, не стучалось в стекло. Мое сердце остановилось, отдышалось немного и снова пошло. Я надеюсь, мое сердце тоже отдышалось и готово идти вперед. Ладно, поехали. Прокачу тебя, дружочек Мерс, давно мы с тобой не были на трассе. Выехал со стоянки, вырулил со двора дома и начал постепенно набирать скорость. Сегодня мне хотелось прокатиться с ветерком. Сейчас выйду за город, и можно по-настоящему хорошенько разогнаться. Черт, какого хрена? На дорогу вылетела девушка в белом. Таня Лазарева? Какого лешего тут делает? Резко нажал на тормоз, но машина почему-то не послушалась. Продолжила на полном ходу нестись на девушку в светлом пуховике, белой пушистой шапке и таких же беленьких сапожках. Круто вывернул руль. Мерс, несмотря на мои попытки жать на тормоз, вылетев из трассы, двигался прямо в дерево. Увильнул, а дальше был сугроб, точнее столб, заваленный снегом, и у меня больше не было возможности для маневра. Удар, скрежет металла, сработавшие подушки безопасности запечатали лицо, потом боль, адская боль во всем теле. Млять, кажется, каюк тебе, Шувалов. Надеюсь, Таня Лазарева не пострадала.